диджей. Наблюдается явное перепроизводство диджеев. Аббревиатура диджей в псевдониме уже давным-давно стала проявлением дурного вкуса. Раньше она воспринималась как свидетельство каких-то заслуг. Кандидат технических наук Иванов, народный артист Петров, диджей Сидоров. Но потом этих самых диджеев развелось как собак нерезанных. Куда ни плюнь, везде диджей. Сегодня, если в твоем псевдониме присутствуют две буквы D и G, это вовсе не означает, что ты умеешь крутить пластинки, разбираешься в музыке или способен управлять настроением огромной толпы. Скорее всего, ты просто пытаешься набить себе цену. Увеличение количества дисков с электронной танцевальной музыкой и снижение их качества привело к тому, что поиск интересной музыки стал безнадежным занятием. Сегодня мало кто из диджеев продолжает фанатично искать новую музыку, прослушивая сотни новых дисков в неделю. Диджей – это, с одной стороны, профессия, с другой – самозванный титул. И вообще говоря, не очень понятно, что имеется в виду под выражением «музыка, которую делают диджеи». Диджеи крутят на танцульках виниловые грампластинки. Музыка, которая записана на этих пластинках, это дело рук технопродюсеров. Это две разные профессии. Если какой-нибудь индивидуум после нескольких лет успешной диджейской карьеры вдруг решит выпустить альбом с собственной музыкой, к чему его подталкивают концерны звукозаписи, у него, скорее всего, ничего не получится. Ему придется прибегнуть к помощи профессионалов. Это крайне распространенное явление. Огромное количество музыки, которую якобы записывают знаменитые диджеи, на самом деле дело рук инженеров, находящихся за кадром. Не свою музыку, по своим именем выпускают Голди, Вестбам, Грувридер, Свен Ватт, Диджей Хелл. Если же диджей и впрямь своими собственными руками записывает музыку, то, наверное, он же ее и заводит на своих сетах. Ничуть не бывало. А слушает ли он дома для души ту музыку, которую пропагандирует на своих выступлениях? Как правило, нет. Диджей слушает свои грампластинки лишь по работе, по долгу службы. Рискну высказать сомнение, действительно ли техно-хаус-диджей всем сердцем и душой преданы этому самому техно-хаусу. Исчезни он. Исчезнут и диджей? Ни в коем случае. Скажем, Карл Кокс неоднократно заявлял, что конец хаус-музыки вовсе не будет означать конец его карьеры в качестве диджея. Когда дает дуба одна кобыла, пусть даже самая любимая, извозчик пересаживается на другую и продолжает возить народ. Реакционность, консерватизм и узколобость продюсеров танцевальной музыки прекрасно известны им самим. Вестбам даже разразился статьей, посвященной временам темного средневековья, то есть сегодняшнему дню. Суеверные технопродюсеры вцепились в безумно устаревшие грампластинки и ритм-машины. Новая техника оценивается по одному критерию – насколько точно она воспроизводит старый аналоговый саунд. Издевался Вестбам и над тем, что многие технодиджеи и продюсеры боятся компьютера и не решаются оторваться от черно-белых клавиш. На многих давит начальное музыкальное образование и гаммы, игранные в детстве. Ищут ли музыканты новые пути? Производители электронной музыки похожи на особ, которые хотят модно одеваться, но не очень понимают, в чем именно эта мода сегодня выражается. И очень переживают, не наденет ли соперница точно такое же красное платье. Отважно искать новые пути, наряжаясь перед зеркалом, можно. Но всегда будет мучить опасение, не окажешься ли ты в результате пугалом огородным. А это существенно ограничивает пространство для маневра. Иными словами, каждый музыкант просто продолжает заниматься тем, чем занимался до сих пор, несколько корректируя саунд, если изменилась погода. Производители электронной музыки не столько стремятся изготовить неслыханные звуки, о которых непрерывно ведут разговор, сколько стараются угадать, куда в следующий момент сдвинется ретро-мода. Что же касается неслыханных или новых звуков, то это еще одно типичное недоразумение. Никаких неслыханных звуков на самом деле нет, как нет невиданных оттенков цвета. Неслыханные ранее звуки – это либо миф, либо некорректное словоупотребление. Полагать, что дело музыканта искать неупотреблявшиеся ранее звуки, столь же странно, как и считать, что дело писателя искать неупотреблявшиеся ранее слова. Электронная музыка. Тут я боюсь, пора делать сенсационное заявление. Вы полагаете, что техно-электронная музыка? Должен вас разочаровать. Что значит электронная? Сделанная при помощи приборов, подключенных к электророзетке? Для записи песен каких-нибудь Оазис или Металлики используется больше электроники, чем для большинства техно-треков. Может быть, электронная, потому что звучит специфически? Типичный электронный звук – это результат применения резонирующего, то есть самовозбуждающегося фильтра, когда плавно меняется частота, на которую он возбуждается – фильтр-свип. Типичное бульканье – результат применения осциллятора низкой частоты – LFO, который модулирует основной сигнал, отчего тот начинает вибрировать. Все эти эффекты были применены в первом коммерческом аналоговом синтезаторе Роберта Муга в 1964 году и остаются до сих пор священным образцом и недостижимым идеалом в электронной поп-музыке. Это и к вопросу о неудержимом прогрессе. Собственно, сегодня, точно так же, как и в 60-е, этих несложных эффектов совершенно недостаточно, чтобы именоваться в результате электронной музыкой. В лучшем случае речь может идти о 2-3 электронных звуках. Электронная музыка предполагает вмешательство на уровне микроструктуры звука, изменение ее спектра. Интересны опыты применения гранулярного синтеза, фрактальной геометрии, теории хаоса, теории нелинейных систем и клеточных автоматов для генерации музыки. Большинство техномузыкантов даже не подозревают обо всем этом. Имена таких композиторов, как Карл Хайнц Штокгаузен, Янис Ксенакис, Михаэль Готфрид Кеник, Мортон Субботник, Полина Оливерос, пользовавшихся значительным авторитетом уже в 60-х, в техномире просто неизвестны. О следующих поколениях композиторах я и не говорю. Не секрет, что современная электронная, электроакустическая, акузматическая, компьютерная музыка существует для крайне ограниченного числа ценителей. Это далеко не популярная музыка. Делают ее в университетах и в специально созданных центрах, вроде парижского ИРКАМа, обладающих мощными компьютерными и компьютерами и не менее мощным интеллектуальным потенциалом. Порой на изготовление всего одного часа звука может уйти несколько лет кропотливого труда на университетском суперкомпьютере. Иногда специально для реализации композиторского замысла бригада программистов пишет программу, которая должна порождать звук с нужными характеристиками или вести себя необычным хитрым образом. А какой при этом получится звук, заранее вообще не ясно. Существуют лаборатории, где вот уже более 20 лет разрабатывается постоянно усложняющийся музыкальный компьютер. Скажем, один такой уникальный компьютер, EMS, стоит в Стокгольме. Один на всю Швецию. В конце 70-х, начале 80-х второго такого шведский бюджет бы не потянул. Название «электронная музыка» техно носит по недоразумению. Музыка. Так, может быть, и название «музыка» техно не заслужило, поинтересуется ехидный читатель. В недавно вышедшей фундаментальной немецкой музыкальной энциклопедии, 20 томов, к техно применено не слово «music», а «klangbastelei» – любительская звуковая подделка. Может быть, словарь не разбирается в музыке? Разбирается. На двух страницах мелким шрифтом подробно объяснен смысл сэмплирования, правдоподобно описаны стили от диска хаус-техно до драм-н-бейса. Упомянуты и крафтверк, и фанк, и электро, и индастриал, и вестбам славерс парадом в придачу. Отмечено и то, что единственная сфера, где техномузыкант может проявить некоторую свободу, это саунд. Впрочем, тоже относится и к рок-музыке. Что делать? Я, разумеется, не буду вставать на пролетарскую точку зрения и обиженно шипеть на консерваторских профессоров, которые, дескать, не способны отличить музыку от немузыки. Давайте попробуем понять позицию оппонента. Как мы увидим, это довольно несложно. Позвольте предложить аналогию. Как вам понравится такое вот стихотворение? Ра-ра-ра-ра, ра-ру-ра-ра, ра-ра-ру-ра, ру-ра-ра-ра. Ру-ру-ра-ру, ра-ру-ра-ра, ра-ра-ра-ра, ра-ру-ру-ру. Вы скажете, что это не стихотворение. А я отвечу: наверное, вы не разбираетесь в поэзии. Оно игнорирует наличие языка, способного выражать смысл. Зато оно обладает структурой, жестким ритмом, в нем есть рифма и вполне определенная целостность. Оно навязчиво, звуки неинтересны, ритм банален, все в целом примитивно устроено. Ну, во-первых, не так уж примитивно, слог «ру» является то ударным, то неударным. И композицию в целом можно рассматривать как борьбу «ра» с «ру». «Ра» тянет одеяло на себя, но «ру» пробивается в финал. Во-вторых, есть куда более просто устроенные стихи, скажем, опус классика французской поэзии Гийома Аполлинера, состоящий просто из последовательности букв алфавита. А в-третьих, если это кому-то нравится, то почему бы и нет? Это стихотворение не игнорирует наличие языка. Оно создает собственный язык и собственную атмосферу. Ссылки на Пушкина не помогут. Академическим литературоведением нас не удивишь. Но ведь даже «В лесу родилась елочка» куда богаче и игривее. Эти ра-ра-ра-ру просто раковые клетки, раковая опухоль сожрала «В лесу родилась елочка» или «Я помню чудное мгновение». Ну, не надо так нервничать. Если угодно, я готов усложнить пример. Вот, скажем, ужасно прогрессивное сэмплирование. Так можно из одного старого стихотворения сделать много новых. Ра-ра, мунючуд, ра-ру, ра-ра. Существенно улучшить вид, но не смысл этого стихотворения можно, применив различные шрифты. Это точный эквивалент саунда. Можно обогатить эту строчку и лихим брейкбитом, а потом охардкорить. Но я представляю это читателю в качестве увлекательного домашнего задания. Одним словом, человек, который способен оценить прелесть настоящего стихотворения, на суррогат принципиально не согласится. Замшелая академическая позиция здесь ни при чем. Точно так же человек, способный оценить прелесть настоящей музыки, Бах, Мессиан, Ксенакис, не согласится считать техномузыкой. Легким утешением для любителей ра-ра-ру стихов может служить то обстоятельство, что поэзия находится в глубочайшем кризисе. Новых Пушкиных нет. И тот, кто пытается писать в старом стиле, добивается, как правило, убогого результата. И в мире серьезной музыки уже давным-давно идет кризис, смущение в умах и непрерывная переоценка ценностей. Композиторы, пытающиеся продолжить дело Моцарта и Бетховена, становятся посмешищем. Сверхпопулярная и ужасно прогрессивная техно – это поистине танцы на поминках по приличной музыке. Никто, конечно, не верит, что состыковка разных треков – это сложный творческий процесс. Треки специально выпускаются в таком виде, чтобы их было легко состыковывать. Один хаос-трек подходит к любому другому, как болт к гайке. Уже много лет назад победила стандартизация, и сравнивать диджея с поваром, то только с тем, который разогревает готовые замороженные котлеты или куриные ноги, если Вестбам настаивает на своей аналогии. Достаточно ли это основание, чтобы назвать диджея из техно-Макдональдса художником и творцом? Вообще говоря, вся современная культура держится на воспроизведении и размножении образцов прошлого. Тем же занимаются джазмены, металлисты, альтернативные рокеры и брит-поперы, писатели, поэты, голливудские киносценаристы и режиссеры. Все. Техно-диджеи определенно принадлежат к этой тенденции. Но они вовсе не начало всех бед. С некоторой натяжкой произведения традиционного искусства можно рассматривать как ремиксы. И древние сказки, и африканские маски, и традиционная одежда, и даже древнерусские храмы и иконы базируются на довольно точном воспроизведении одного и того же канона. При этом, правда, не стоит забывать, что воспроизведение канона сохраняло дух традиции, служило передачей из поколения в поколение духовных истин. А диджей Спуки как раз отрицает присутствие прошлого в ремиксе. Никаких истин он передавать не хочет. Он пропагандирует тотальный и бессмысленный коллаж. Диджей Спуки прав. Вся современная жизнь – это один сплошной коллаж из обломков старины. Если хотите, ремикс 19-го столетия. Но я бы не стал ликовать по этому поводу и притягивать за уши Гомера или африканских сказителей. Слушанье. Апокалипсис – дело ненадежное. песенка дуэта Ту Рамом Рамом Рун Рун Мо Ту Рон Мох Нанг. Easy listening. В начале 90-х термин easy listening, то есть легкое непринужденное слушание, еще не был в большой моде. Easy listening – это легкомысленная и, вообще говоря, ненавидимая молодежью интернациональная эстрада 70-х. Французский шансон, киномузыка, коктейль джаза, музыка для баров, музыка эстрадных оркестров, музыка для тех, кому за 50, мелодии и ритмы зарубежной эстрады, массовая продукция без каких бы то ни было творческих претензий. Особенно гнусны переложения рок- и поп-номеров для больших оркестров, состоящих из дядек в одинаковых синих пиджаках, белых штанах, черных усах. Эти дядьки настоящие мастера зажигательной, танцевальной и экзотической музыки. Easy listening находится в опасной близости к Muzak. Американская фирма Muzak Inc. поставила на поток изготовление и рассылку по почте кассет с музыкой для универмагов, залов ожидания, лифтов и тому подобных мест скопления беззащитного народа. Muzak – это музыкальное орошение клиентов, своего рода акустический одеколон. Muzak – это абсолютный ноль творческих претензий, самое страшное ругательство, применимое к музыке. Но несложно заметить, что идея музыки, растворенной в воздухе, близка к идее эмбиента. Брайан Ино, изваяв во второй половине 70-х свою революционную музыку для аэропортов, фактически изготовил футуристический Muzak для аэропортов. No hardcore. Почему недовольная жизнью молодежь полюбила панк и гитарный хардкор? Очевидный ответ, потому что родители слушали всякую гадость вроде Джуди Сена и Мирей Матье. Примитивный гитарный рок был отличным способом досадить родителям и почувствовать, что мы другие. А в 90-х мы имеем совершенно зеркальную ситуацию. Нынешние родители выросли на гитарном роке. Для них социальный протест и активная жизненная позиция одинаково ассоциируются с луженой глоткой и тремя аккордами. С Эриком Клэптоном, Роллинг Стоунс и Скорпионс. Поэтому молодежь, чтобы снова иметь возможность противопоставить себя своим родителям, полюбила расслабленную, спокойную и в большой степени поп-ориентированную музыку. Так возникло на первый взгляд странное явление. Как могут мелодичные поп-песни существовать на андеграундных лейблах? Почему такую музыку покупают и слушают люди, ненавидящие хит-парад? Есть и несколько иное объяснение. Для гитарной хардкор-сцены начала 90-х easy listening, киномузыка и французский шансон начала 70-х никогда не был особенно чужим. Скажем, в Штутгарте некоторые хардкор-гитаристы участвовали в параллельных поп-проектах с девушками, поющими на французском языке. Ненавистью пользовались бодрые шлягеры, хит-парадная фальшь, а Easy Listening воспринимался как ироничная и абсолютно непопулярная музыка для отдыха. Утром слушать надрывный гитарный рев невозможно, а завести что-нибудь хочется. В конце 70-х на лондонской панк-сцене аналогичную функцию контрастного душа выполнял регги. Это тоже довольно легкая музыка. После краха коммерциализированного гитарного хардкора и альтернативного рока в середине 90-х Easy Listening обособился и зажил самостоятельной жизнью. Саундтреки старых эротических фильмов «Vampiros Lesbos» и «Schulmädchen Report», с переизданием которых связывают подъем новой волны Easy Listening, вышли на штутгартском гитарном лейбле «Crippled Dick Hot Wax». Благодаря усилиям активных участников местной хардкор-сцены. Очень часто у тех, кто делает сегодня easy listening, панк и индастриал корни. «Но твоя музыка это все-таки не пансоник?» – спрашиваю я Яна Вернера, Mouse on Mars, уверенного в радикализме своей продукции. «Ты знаешь, что такое пансоник?» – внезапно просыпается Ян. «Пансоник – это рок. Знаешь, этот подход резче, громче, круче. Одним словом, we are shocking you. Мы вас поражаем. Меня хардкор в широком смысле, То есть вообще всякий аудиотерроризм больше не удивляет и не шокирует. Мне просто неинтересно. Подлым или коварным экстремизм быть не может. Если ты агрессивен, если ты в каком-то отношении хардкор, то ты весь на виду, ты прост. А на самом деле ты просто злоупотребляешь каким-то несложным эффектом. При этом важен не столько конкретный эффект, сколько сам факт злоупотребления. То обстоятельство, что ты хочешь досадить слушателю. Но ведь это примитив. У меня выработалась защитная реакция против акустического экстремизма. Сложным и непонятным ты становишься, когда сохраняешь видимость чего-то незатейливого и доступного. Трики. Изображать из себя настоящего бандита очень опасно. Настанет момент, когда ты встретишь того, кого ты изображаешь, и ты поймешь, что настоящий убийца на тебя не похож. По сравнению с настоящим убийцей, ты таракан. Если ты изображаешь из себя крутого бандита, то ты слаб душой. Я уже давно заметил, что те, в чьих руках находится реальная власть, скажем, владельцы корпорации или банкиры, исключительно мягкие и спокойные люди. Их сила состоит не в том, что они стреляют из мчащегося лимузина и на них вешаются все встречные красотки. Может быть, ты сносишь олухом головы, но ты ничего не контролируешь. Нет, сила заключена в том, что ты принимаешь решение. При этом сам лично ты можешь быть сколь угодно мягким, ранимым, тихим и скромным. Но главное, ты должен быть умным. Курт Дука. Я никогда не понимал, почему пребывать в авангарде всегда означает быть напряженным и несчастным. Почему находиться на переднем краю всегда означает применять грубые и неприятные звуки. Это старая вера, доставшаяся нам от 80-х и от индастриала. Это вовсе не должно быть так. Я отказался от всех парадигм 80-х годов. От грув террора, ритм машины, от лупс, от тяжелой атмосферы, полной ужаса и отчаяния, от искажений, от постоянных повторений. Моя цель – быть экспериментальным, но при этом не действовать на нервы. Пытаться делать серьезное искусство с такими вот качествами – успокаивающее, расслабляющее, легкое, прозрачное, нежное, мирное, теплое, мягкое, тихое, спокойное. Майк Флауэрс. Музыка – это чистое развлечение. Серьезной музыки в природе не существует. А если кто-то дергает за струны и уверяет, что этим на кого-то влияет, кого-то ниспровергает или наоборот защищает, то это он просто так развлекается. Музыкой ничего добиться нельзя. Корова не будет доиться быстрее под Баха, или покупатели не будут быстрее раскупать дезодоранты в супермаркете. Впрочем, был в истории человечества случай, когда удалось таки успешно применить поп-музыку для большого и полезного дела, когда панамский генерал Нориега забаррикадировался от осадивших его американских десантников, и выкурить его было невозможно, американцы врубили на полную мощь Guns N' Roses, и правый генерал быстро сломался. Neo Easy. В 95 году скандинавский коллектив The Cardigans, душегрейки, записал старый хит Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, наведя на потускневший кусок тяжелого металла, так ему не хватавший средиземноморско-карибский лоск. Осенью 95-го MTV навалился на песенку The Cardigans Sick and Tired и более чем полгода не мог отклеиться от нее душой. Бесстыдно свингующий электроорган, джазовые гитары, нежно почесываемые барабаны, латиноамериканский ритм, мамба, босанова и необыкновенная легкость и прозрачность звука навеяли сладкую ретро-грустью тех, кто 60-е помнить никак не может. Ведь нынешние поклонники настоящего, оригинального Джеймса Бонда, в те годы еще не входили в планы своих родителей. Ну хорошо, мамы, папы, бабушки, дедушки полетали в вертолетах, поосвобождали заложниц в бикини, постреляли из смертоносных авторучек, погонялись друг за другом на Фордах, Ситроенах, потанцевали и пообнимались. Нам тоже хочется. Проблема только где взять. Поскольку взять негде, то, похоже, действительно единственное решение построить заново и заявить, что то же самое стояло, ездило и булькало много лет назад. Бывший панк Миллионер Компьюстайбл Эдисон заявил, что ему наплевать на возрождение джаза или босановы. Главное – это стиль жизни. Миллионер провозгласил коктейль-революцию. Происходить она должна на лужайках для игры в гольф. Всем революционерам надлежит одеваться в строгие чопорные костюмы. И ради бога, никаких галстуков, мы же не в офисе. Дамы в серебристых платьях до пят, невдалеке вертолет, вокруг которого резвятся балонки. В кармане билет до Рио-де-Жанейро. На рынок были выброшены саундтреки к немецким эротическим фильмам 70-х. Устраивались и стильные костюмированные изи листинг-пати, куда пускали далеко не всех желающих. Нередко девушки были чересчур легко одеты. Был выпущен и альбом Drum and Bass ремиксов саундтрека Vampiros Lesbos. Саундтреки к эротическим фильмам на самом деле музыка для больших эстрадных оркестров, изощренно аранжированная, но сыгранная скучно, холодно и без блеска. Несмотря на отличные рекламные фотографии, потрясающие названия первоисточников вроде «Вампирши-лесбиянки» или «Она убивала в экстазе», а также шикарное обозначение всего жанра в целом «Сексоделик», сама по себе музыка производит мертвое и гнетущее впечатление. Впрочем, коктейль-джаз отлично сплавился с размягшим драм-н-бейсом, а ретро-диско с хаосом. Выражение «лаунж-кор» применяют к изи-листнинг-техно. Существует самостоятельный жанр своего рода андеграундных энтертейнеров. Джимми Теннер, Феликс Кубин, Рока Шамони, Гонзалес, Пичес. Недалеко отползла и группа Stereo Total. Все они ориентируются на ретро-эстраду, сделанную довольно грубыми электросредствами. Чтобы разогнать муз-журналистскую тоску, несколько образчиков литературного творчества. Франсуаз Кактус, певица и барабанщица Stereo Total, это будущая надпись на ее могильной плите. Здесь лежит она, точно так же, как лежала живая, с той, правда, разницей, что когда она была еще жива, она энергично двигала своей попой. Феликс Кубин. Есть удивительный японский фильм, который называется «Сын...» как я мог его забыть? В мире существует всего два главных монстра. Один Кинг-Конг, а второй... Годзилла, подсказывает кто-то из публики. Да, Годзилла. Так вот, на острове резвится сын Годзиллы и огромными камнями убивает группу японских исследователей. Ученые гибнут один за другим, при этом сын Годзиллы просто играет в футбол обломками скал. Собирается экспедиция возмездия, но победить сына Годзиллы никакими военными мерами не удается. Ни снаряды его не берут, ни бомбы. Тогда японцы решают изменить климат на острове. Они используют пульты дистанционного управления, небо заволакивается облаками и наступает зима. Сын Годзиллы двигается все медленнее и медленнее. Слова «медленно и тяжело» вылетают из его пасти и падают снег. Такие большие надувные баллоны, которые не стремятся вверх, как в комиксах, а тяжело падают вниз. И сам сын Годзиллы не может бежать. Он скользит по льду, падают снежинки, они покрывают его. Такие красивые снежинки падают на глаз сына Годзиллы. Мы видим этот глаз во весь экран. Он покрыт инеем, как ветровое стекло автомобиля, и нет дворников, чтобы его очистить. Из-за слоя инея мы видим взгляд сына Годзиллы, потом он затухает. Вот этому моменту, этому взгляду я посвятил свой следующий номер. Музыкант нажимает кнопку, звучит неспешно задумчивый диско-бит. Эта медленная музыка, добавляет Феликс Кубин, прежде чем отложить микрофон и опустить пальцы на клавиши, потому что на холоде бывает только печальная музыка. Джимми Теннер, не чужд киноискусству. О чем должны быть его фильмы? Открывай любой дешевый журнал для одиноких женщин или толстых мужчин, и легко найдешь массу сногсшибательных историй, которые только и ждут, когда по ним снимут боевик. В качестве примера такой вот сюжет. 46-летний мужик работает на фабрике по солению огурцов. Он стоит на конвейере и запихивает огурцы в стеклянные банки. А на дворе тем временем пятница, 16 часов. Все остальные рабочие уже ушли домой. Он загружает последнюю банку и его штанину втягивает в машину. Он пытается оттолкнуться от агрегата, опирается рукой о ленту транспорта, кисть руки соскальзывает и тоже попадает в машину, и вторая нога сжёвана. Мужика крепко заклинило. Весь уикенд он должен питаться солеными огурцами. Его никто не бросается разыскивать, его жена оттягивается где-то на Тенерифе. В следующей сцене он получает кучу денег от страховой компании, он едет в Швейцарию на лыжный курорт. Он учится управлять искусственной ногой и искусственной рукой и катается на горных лыжах. Теперь он стал клёвым парнем, а был придурком и неудачником. Хэппи-энд. Entertainment. Феликс Кубин. Да, мой новый период это entertainment. Но это такое развлечение, которое не так легко потреблять. Многие мои вещи начинаются очень гармонично, но постепенно доля шума в них увеличивается. И конец не похож на начало. Это далеко не статичная музыка. Меня часто упоминают в одной обойме с Джимми Теннером. Якобы я имею отношение и к моде на Easy Listening, но это совсем не так. Easy Listening просто воспроизводит клише ретро-эстрады, не ставя их под вопрос и не пытаясь их видоизменить, исказить, переместить в иной контекст. Мне же интересно столкновение и взаимопроникновение разнородных элементов, скажем, абстрактных звуков и шума, и свинг-ритма. Для Easy Listening интересна старая эстрада сама по себе, такая, какая она есть, милая, наивная и стильная. Мне же интересна ситуация искажения и агрессии. Вообще странная и неадекватная ситуация, в которой музыка оказывается не тем, чем она поначалу кажется. Я проводил настоящие деструктивные опыты. Играл на электрооргане в компаниях, которые мертвецки напивались, дрались, ходили по рассыпанному по полу стеклу, потом лежали без чувств в крови. Это не то, что можно вспоминать с удовольствием, но мне очевидно, что дело тут в агрессии и в контрасте, а вовсе не в ностальгии. Это не музыка для коктейль-бара. Мне очень жаль, что тенденция Easy Listening была воспринята в качестве мюзак. Музыка раскрывает свое настоящее лицо. Деструктивный поп, задумываюсь я. Поклонники джаза продукцию Джимми Теннера за музыку не считают. И очень часто ему приходится слышать совет прекратить мучить саксофон и флейту, дескать, Колтрейна из тебя не получится. Он же ненавидит всех джазменов и полагает, что это из них не получится Колтрейнов. Джимми Теннер. После моих выступлений ко мне подходит самая разнообразная публика и говорит свое фи. Каждый джазовый музыкант, привлеченный слухами о том, что я делаю какой-то новый и ужасно модный джаз, считает своим долгом заявить, что саксофонист я никуда не годный, и мне не следует прикасаться к духовым инструментам. Когда же я вежливо интересуюсь, когда можно будет послушать новую пластинку моего придирчивого критика, то оказывается, что у него пластинок и в помине нет, а деньги он зарабатывает тем, что озвучивает музыкальные вставки в телевизионных ток-шоу. Есть саксофонисты, которые непрерывно репетируют и ничем другим не занимаются. Кое-кто из них способен воспроизвести соло Колтрейна уже лучше самого автора. Для меня это звук денег. Само стремление к такого рода совершенству – это проявление неуважения к идеалам Джона Колтрейна. Чтобы иметь шанс еще как-то соответствовать духу джаза, современный саксофонист, особенно белый, должен играть неумело и неграмотно. Он должен брать фальшивые ноты, чтобы попасть в тон. Сегодня нет никакой возможности играть правильные ноты. Вот уже не первое десятилетие ведутся упорные попытки облагородить поп-музыку, подталкивая ее к огромному черному и довольно непрозрачному монолиту, на котором написано слово «джаз». Чаще всего речь идет о чистой пропаганде, когда какая-нибудь разновидность поп-музыки, до того считавшаяся примитивной, вдруг начинает претендовать на некоторую изысканность формы, на нее тут же лепится этикетка, намекающая на родство с джазом. Джимми Теннер скептически относится к возможности реального отджазирования поп-музыки. Электронная музыка функционирует крайне индивидуалистично. Все делает один человек, никакая коммуникация ему не нужна. А джаз наоборот. Строится на взаимодействиях музыкантов друг с другом. Каждый из них незамедлительно реагирует на то, что в этот момент делают его партнеры. Поп-музыканты и продюсеры охотно говорят о джазовых элементах или о джаз-филинг, но при этом имеются в виду лишь характерные звуковые эффекты, то есть джазовые пассажи, вклеенные в поп-номер, или, в лучшем случае, последовательность аккордов из джазовой пьесы. Из джаза заимствуется саунд, а не мясо. Acid jazz. Раз уж зашел разговор о фальшивом джазе, не кинут ли нам взор на acid jazz? В конце 80-х была предпринята очередная попытка скрестить фанк, джаз и синти-поп. Acid jazz во многих отношениях походил на ритм и блюз конца 60-х. Белые англичане, укурившиеся травой, но не имевшие никакого отношения к духу оригинальной черной музыки, с нечеловеческим энтузиазмом принялись ваять из нее современный психоделический поп. Acid jazz появился в 88 году в Лондоне в виде двух фирм грамзаписи – Talking Cloud и Acid Jazz. Поскольку именно в тот момент в Лондоне разгорался психоз по поводу Acid House, то приставки Acid казались как нельзя более уместными для любой новой музыки. Это легкая танцевальная музыка, ориентирующаяся на фанк, соул и совсем немного на джаз. В начале 90-х появилась группа Jamiroquai, которая явно передирала Стиви Уандера. Вообще же, Acid Jazz это якобы независимый, честный и клевый вариант белого фанка 80-х, скажем, Simply Red. Близостью мейнстриму 80-х годов и объясняется живучесть этого явления. Одновременно Acid Jazz'ом называли неагрессивный хип-хоп, который, в отличие от непристойного гангстерского рэпа, всячески демонстрировал свою культурность, для чего воровал звуки с джазовых пластинок 60-х. Проект такого рода группа US3, вклеившая в хаус номер пару джазовых сэмплов. Вопреки ожиданиям, фирма Blue Note от выдумки ребят пришла в восторг и предложила им контракт. Мало того, их даже пустили в бездонный архив, разрешив использовать все, что они там найдут. Blue Note решила, что наконец поднимается долгожданная волна нового интереса к старому джазу, и группа US3 выполнит функцию троянского коня, то есть продемонстрирует молодежной аудитории какая-то клевая вещь, коммерческий хард-боп 30-летней давности. Надо заметить, что к тому времени джаз уже не менее 25 лет находился в коммерческой яме и энергетическом кризисе, поэтому срастание хип-хопа и ретро-джаза вдруг стало казаться долгожданным выходом из тупика. Более того, хип-хоп был объявлен наследником джаза, вернувшимся блудным сыном. Рэперы стали вытаскивать на свет божий всеми забытых саксофонистов. Самый известный пример – альтсаксофонист Дональд Берт, который сотрудничал в широко разрекламированном проекте Jazz Mats. В свою очередь, ведущие джазовые музыканты, как, скажем, саксофонисты Брэнфорд Марсалис или Стив Колмен, стали выпускать альбомы с хип-хоп-элементами, то есть с рэпом и царапанием грамм-пластинок. Правда, acid jazz при этом уже не упоминали. В 94-м энтузиазм по поводу acid jazz'а и помеси джаза с хип-хопом заметно спал. В лондонских клубах acid jazz был вытеснен drum and bass'ом. You want. Electronic Listening. Easy Listening и его многочисленные ответвления и разновидности предполагают использование ретро-саунда. А можно ли представить себе легкое слушание, ориентированное наоборот, футуристически? Еще как можно. Более того, это одна из важнейших тенденций середины 90-х. Ее назвали Home Listening – домашнее слушание, Electronic Listening – электронное слушание или Intelligent Techno – умное техно. Вопросы, как музыка доходит до конкретного потребителя и до какого именно потребителя она доходит, очень важны. Не секрет, что техно покидает дискотеки. Психоз вокруг безумных танцев в середине 90-х – это уже в значительной степени он рассосался. Чем же занять себя технопродюсером? Казалось бы, ответ очевиден – записать музыку, которую можно слушать. Это была поистине революционная идея. Долгоиграющие альбомы, выпущенные на компакт-дисках – это новый рынок сбыта, новые потребители и новая обстановка, в которой музыка воспринимается. Компакт-диски люди слушают в автомобиле, дома, во время уборки, глажки белья, в перерыве футбольного матча, на сон грядущий. А это совсем другая музыка, другой темп, другие звуки, другие аранжировки. Для подавляющего большинства техно-диджеев и продюсеров темп 130 ударов в минуту, довольно быстрый, до сих пор является своего рода священной коровой, к которой не подойти. Флагманом новой тенденции выступил британский лейбл Warp. Главная фигура, техно которого можно слушать, это, конечно же, Aphex Twin. Aphex Twin – первый и, как говорят, единственный харизматический персонаж в техномире, все остальные безлики и ординарны. Electronic Listening начинается как техно-эмбиент, но к концу 90-х становится все более и более разнообразным. Это домашнее электронное слушание явно тяготеет к тому, чтобы подражать поп-песням или, по крайней мере, звучать не беднее их. Вполне серьезно дебатировался вопрос – какая она музыка, которую слушают, и что в ней, собственно, слушают. Выйти из затруднения помогло очевидное наблюдение. До наступления техноэпохи музыку именно слушали. Поэтому новую музыку для слушания можно изготовить, сэмплируя, то есть воруя и размножая, старую музыку для слушания. В течение нескольких лет техно всосало в себя практически всю существовавшую раньше инструментальную и вокальную поп-музыку. В любом случае, с переносом акцента с танцев на слушание произошло расставание со стандартными звуками ритм-машины. Уж больно они настырные, резкие и легко узнаваемые. Звуки по-прежнему оставались ритмичными, по-прежнему кружились на одном месте, но звуки эти были вовсе не ударами барабана и не звоном тарелок. А откуда же они брались? Из сэмплера. Иными словами, новая электронная музыка стала делаться из большого количества слоев зацикленных звуков, как сыгранных на музыкальных инструментах, так и позаимствованных у окружающей природы. К окружающей природе тут относятся не только звуки закрывающейся двери или капель воды из крана, но и все, что можно найти на уже кем-то выпущенных звуконосителях. Лучше меньше. Минимал техно. Идея минимал техно проста. Акустическое пространство трека должно быть как можно менее заполненным, но при этом сохранять интенсивность и напор. Кстати, слово «минимализм» в техномире разделило судьбу слов «транс» и «эмбиент», а именно оно употребляется не по назначению. В любом случае, минимал техно настаивает на минимуме необходимых средств для обеспечения механистического фанка, то есть настойчивого топтания на одном месте. В 1993 году в финском городе Типкай был основан лейбл Сахко, производивший довольно электрические и угрюмо пустынные звуки. Звездой Сахко был дуэт Panasonic. В 1994-м живущий в Детройте Роберт Худ выпустил альбом Minimal Nation, который произвел огромное впечатление на европейских техноинтеллектуалов. Вскоре возникло два центра нового техно. Берлинский и Кельнский. Panasonic. Panasonic – это два неразговорчивых финна. Мика Вайнио и Илпо Ваясенен. Мика Вайнио увидел рекламу фирмы Panasonic в одном из берлинских клубов и подумал, Что, если бы у него была группа Panasonic, то реклама относилась бы и к нему. Японский концерн вынудил таки финнов изменить название группы, ребята выкинули из него букву А и назвали ею один из своих альбомов. Если у вас есть какой-нибудь электроприбор, на передней панели которого написано Panasonic, я настоятельно рекомендую заклеить в этом слове вторую букву А. Panasonic – это передний край минимал-техно. Ни мелодий, ни музыкальных инструментов, ни изощренных ритмических структур у них нет. Ритм плюс саунд. Под ритмом надо понимать равномерное буханье. Барабанов и тарелок нет. Под саундом надо понимать нойз. Под нойзом надо понимать жужжание, похрустывание, гудение, треск, шорох, звон. Panasonic звучат аналогово, то есть глубоко, сочно, мясисто. Много баса, нет никакого грува, то есть бас не извивается. Panasonic — это неспешная музыка, она очень просто устроена, никакого экспериментализма, то есть нервотрепки по непонятному для слушателей поводу в ней нет. Музыка увесиста, но не загадочна. Точнее, не более загадочна, чем выставка плохо отшлифованных каменных, известковых или бетонных глыб. Panasonic применяют целую гору самодельных аппаратов. Один прибор – это угловатый металлический ящик, на передней панели которого находится 5 рядов черных ручек. Никаких надписей под ручками нет. Приборы ведут себя непредсказуемо. То есть, те же самые положения ручек могут приводить к совсем другому акустическому результату. Приборы восприимчивы к теплу, например, собственному. Когда такой музыкальный инструмент работает долго, его звучание меняется. Panasonic надо слушать на очень большой громкости. После огромного количества выпущенных альбомов, плюс сольные альбомы Микки и Илпо, плюс их параллельные проекты, плюс ремиксы, саунд Panasonic стал торговой маркой, в своем роде даже штампом. Возьми удар баса, снабди его эхом, поцарапай для индустриального эффекта и воспроизведи в медленном цикле минут 10. И каждый скажет, что это типичный Panasonic. Но будет ли это действительно Panasonic? Иными словами, сколько места в той минималистической пустыне, куда заполз этот проект? Насколько велико в ней пространство для маневра? Есть там что искать? Могут ли еще чем-то отличаться друг от друга треки, альбомы, проекты, которые довели музыку до состояния обглоданного и высушенного позвоночника? Ответ таков. Лао Цзы был прав. В песчинке заключается целый мир. Один скрип не похож на другой. Жужжание жужжанию рознь. У мастера примитивизм может быть глубоким и устрашающим, у его эпигонов бессильной подделкой. Тут уместно вспомнить африканские маски, вырезанные из одного куска дерева. Можно ли сказать, что они устроены просто? Да. Легко ли такую маску повторить или сделать новую в таком же стиле? Нет. С сегодняшней точки зрения Panasonic звучат далеко не экстремально. Их нойз кажется не таким уж и шумным. На нервы он точно не действует. В любом случае, их заявление «мы используем то, что другие считают помехами и дефектами звукозаписи» давным-давно устарело. Ритмичная музыка, собранная из отходов и обрезков дигитального коллажирования, стала нормой. Имеется в виду явление, известное под названием «click and cuts», «microwave», «glitch». И в этой ситуации, хотя Panasonic и воспринимается уже в качестве старой школы, своего очарования они вовсе не утратили. Ясно, что Panasonic не занимаются аудиотерроризмом и не продвигают антигуманную концепцию, наплевав на аудиторию. Нет-нет, они очарованы звуком, они его дегустируют, они им упиваются, они его селектируют, они повышают его градус, они выводят его, как выводят и улучшают породу арабских скакунов. Колн. Кёльн славен своей минимал-тусовкой. Ее лидер Вольфганг Фогт. Проекты Mike Inc., Studio One, Gas, лейблы Compact, Profan. Под псевдонимом N, 1 к 5, он выпустил альбом Ma B-Stab 1.5, 97 год. Это угрюмая молотилка, довольно хитро выжатая из ритм-машины и бас-синтезатора. В ней очень мало что происходит, каждый трек фактически состоит из одного единственного цикла. Весь смысл этой музыки в том, что на основной бит наложены звуки в размере 5 четвертей. Звуки эти запущены в обратную сторону удары в барабан. Музыка в целом иногда сбивается с ритма, и в ней проскакивают лишние удары. Слушая на очень большой громкости эту необычайно энергичную и интенсивную музыку, трудно отделаться от впечатления, будто у тебя раз в 30 секунд ломается позвоночник. Известная острота по поводу кёльнского минимал-техно 100 пластинок, один хруст. Конструктивная идея музыки, выпускаемая лейблами Compact и Profan, крайне проста. Несколько сэмплов медленно ползут друг за другом в маленьком темном ящике, затянутом какой-то полупрозрачной липкой паутиной. Это отличный пример музыки, совершенно лишенной чего бы то ни было иррационального. Абсолютная материальность, конкретность и осязаемость, простота и доходчивость. Сравнимы разве что с первомайским плакатом. Шизофреника к тумблерам, ручкам и движкам не подпустили. Грампластинки лейбла Rhythm and Sound, толстые и тяжелые, упакованные в конверт из обычного серого оберточного картона. Глубокий бас, пунктиром обозначенный ритм, синтезаторный аккорд, масса эхо. Ритм довольно прост. Это все-таки регги-техно, но он не просто достойный, он прямо-таки аристократический. Сдержанная романтическая меланхолия. Ценность и благородство этой музыки нельзя переоценить. Без преувеличения можно сказать, что это одна из вершин техно 90-х. То, что будет вызывать трепеты через много лет. Эта музыка оправдывает существование на белом свете сэмплеров, синтезаторов, секвенсоров, ритм-машин и фильтров. Похоже, что весь этот хлам был придуман только для того, чтобы на свет появились эти черные звуки. Берлинский лейбл Chain Reaction – еще один всемирно известный центр минимал жизни. Собственно, это целый конгломерат из лейблов. Basic Channel, Chain Reaction, Main Street, Burial Mix, Rhythm and Sound. За всеми ними, а также за магазином Hardwax, стоят Морец фон Освальд и Марк Эрнестус. Они тесно связаны с детройтской тусовкой Underground Resistance. В их собственной музыке много даб-баса. Еще Морец и Марк известны тем, что патологически отказываются фотографироваться и давать интервью. Компакт-диски, выпускаемые лейблом Basic Channel, были упакованы в изящные металлические коробки. Вот, скажем, альбом Biokinetics 96 года, дуэта Porter Rix. В целом, саунд напоминает деревянную разбитую телегу, которая неспешно прется по шпалам. Многослойная и очень качественная музыка. Ни мухами, ни мелодиями не засиженная. Минимализм. Минимализм – это вовсе не минимум использованных средств. Можно и из одинаковых кирпичей соорудить вполне развесистую клюкву. Хит-парадный технопоп тоже очень просто устроен из небольшого количества составных элементов. Настоящая минималистическая музыка, собранная из не очень сложных пассажей, которые, непрерывно повторяясь, смещаются друг относительно друга, от чего возникает своего рода постоянно изменяющийся муаровый узор, лишенный очевидного центра тяжести. Эту музыку можно слушать с любого места, и любой инструмент считать солирующим. Муаровый эффект возникает от постепенного накопления мельчайших сдвигов. Все использованные элементы могут быть грубыми, геометричными и угловатыми, а общий эффект получается мягкий, плавный и органичный. В любом месте минималистической музыки можно моментально распознать повторяющуюся мелодическую и ритмическую фигуру. Она вполне понятна и узнаваема. Но уследить, что происходит с этой музыкой на всей ее длине, невозможно. То есть вблизи под микроскопом она устроена очень просто. А чуть отодвинешься назад, она расплывается как в тумане. Оригинальная минимал мьюзик поклонникам техно, транса, брейкбита, эмбиента и электроники вовсе не нравится. Минимал мьюзик воспринимается не как нечто близкое и родное, наоборот, как занудное и невкусное, лишенное бита, баса и грува. Ли Скрэч Перри vs. Suicide. Что объединяет всех священных коров 70-х годов? Что объединяет радикальный даб Ли Скрэч Перри и Кинга Таби, электро-рокобили Suicide, эмбиента Брайана Ина, электропоп Крафтверк, рок Кен, фанк Джеймса Брауна, индастриал Трабин Гристал, панк брейкбит и даже диско? Звучат эти вещи не очень похожи друг на друга, хотя их характеризуя, неизбежно приходится говорить о радикальном упрощении, уменьшении набора используемых средств, о сведении к самому необходимому. Все это примеры редукционистской поп-музыки. Техстеп и минимал техно 90-х тоже относятся к такого же сорта явления. Редукция – это упрощение, сведение сложного к чему-то более простому, фундаментальному, легко обозримому. Редукция – это замена предмета его конструктивной схемой, скелетом. Раз примеры радикально упрощенной музыки обладают прямо-таки культовым статусом, можно ли сказать, что редукция – это рецепт создания заведомо интересно звучащей музыки? А если да, то почему существует так мало ее примеров? Дело в том, что редукция – это вовсе не рецепт, а скорее проблема, задача. Ведь заранее неизвестно, как нечто можно упростить, что является главным, ценным и принципиальным, а что нет. Редуционирование – это обнажение сущности, но прежде чем сущность обнажить, надо ее найти. Ясно, что лишь у очень немногих музыкантов появляется желание и воля дойти до самого края в вопросе отделения главного от второстепенного. Но проблема на самом-то деле в другом. Предположим, мы поняли, что главное в музыке – это ритм. Его достаточно, чтобы в ней был грув. Очень хорошо, выкидываем все остальное. Оказались одни барабаны. А что главное в ритме? Бас-барабан? Окей, оставим лишь его. Но тут мы видим, что нам много чего не хватает, и главное, исчез грув. Оставшиеся барабаны вылезли на передний план, начали доминировать и назойливо лезть в уши. То есть результат нам совершенно не нравится. Что делать? Мы можем решить, что это была дурацкая затея. Эффект той музыки, которая нам нравится, состоит во взаимоуравновешивании разных компонентов, в их гармонии или диссонансе. Иными словами, мы отказываемся от радикальной редукции. Или же мы можем сообразить, что в процессе выкидывания лишнего сложилась новая ситуация, и то, что осталось, должно как-то измениться. Должны возникнуть новые связи между оставшимися элементами конструкции. Эти новые связи и обеспечат дорогой нам грув. То есть мы фактически решаем ту же самую задачу гармонизации, но в ситуации крайне скудного набора средств. Если нам это удается, то получается нечто, ободранная до костей, но тем не менее имеющая вполне музыкальный характер. И главное, все еще носящая сходство с оригиналом, то есть с тем, что мы начали упрощать. В монотонных треках Suicide несложно расслышать старый рок-н-ролл. В дабе несложно расслышать регги и даже ритм-н-блюз, то есть тот же самый рок-н-ролл. Кстати, монотонность, то есть отказ от изменчивости, сведение ритма к повторению одной и той же фигуры, сведение песни к однородному треку, это тоже редукция, попытка дойти до сущности музыки. Брейкбит – это монотонная сущность музыки, диско – это тоже монотонная сущность фанка, а техно – еще более упрощенная диско. Ли Скретч Перри, накладывая друг на друга глуховатые слои музыки, добивался того, что получавшаяся мутная каша вибрировала. Детали не слышно, все звучит из рук вон плохо и смазано, но вибрирует. То есть Перри практически все компоненты музыки приносил в жертву вайбу, вибрации. Его бескомпромиссность, его безжалостность к музыкальному мясу и делает, по крайней мере, некоторые из его треков такими феноменальными. То же самое относится и к Suicide. В реальной жизни редукция осуществляется небольшими шагами. Гитарист, подыгрывавший Элвису Пресли и поэтому осведомленный, как просто на самом деле устроена эта музыка внутри себя, вряд ли смог бы изготовить из нее минималистический электропоп. Suicide радикализировали уже достаточно ободранную и обезжиренную музыку Velvet Underground, притянув за уши некоторые элементы эстетики Элвиса Пресли. Если дно однажды достигнуто, то повторять рекорда большого смысла не имеет. Восхищаться им, однако, можно бесконечно. Новые тенденции мейнстрима. В первой половине 90-х возникли две специфически британские разновидности брейкбита – взвинченный, изломанный и быстрый джангл и куда более заторможенный саунд группы Massive Attack, который журналисты поначалу называли ambient hip-hop. Потом сошлись на термине trip-hop, который прилип намертво. Пугливый юноша Люк Вайберт, Wagon Christ, Plug, уверяет, что в 1991 году написал на своей демо-кассете два слова «трип-хоп» и в виду при этом ничего не имел. Кассета попала на лондонский лейбл MoVax, и близкие к нему журналисты подцепили термин. Люк вовсе не настаивает на своем приоритете, наоборот, очень стесняется, что дал жизнь этому монстру. Под «трип-хопом» имеется в виду неспешный гипнотический грув в сочетании с депрессивным рэпом, полузадушенным голосом и неуверенным девичьим пением. Как и в случае с джанглом, секрет успеха состоял в синтезе брейкбита с бас-партией, позаимствованной из даб-регги. Классики жанра Massive Attack, Portishead, Tricky. Все они, как и Люк Вайберт, разумеется, всегда отрицали, что имеют отношение к выдуманному журналистами трип-хопу. Massive Attack. В 90-м году ядро славного бристольского хип-хоп-андеграунда объявило себя группой Massive Attack. Это были три диджея – Daddy G, Mushroom и 3D. Mushroom. Забудь всю ахинею, которую ты слышал о трип-хопе. 15 лет назад мы называли наш саунд Lovers Hip-Hop. В принципе, нет большой разницы между тем, что делаем мы и, скажем, Пуф Дэдди, но его почему-то никто не называет трип-хоппером. Mushroom не сомневался в единстве хип-хоп-культуры и уверял, что ему невдомёк то влияние, которое его группа оказывала на состояние танцевальной музыки 90-х. По его мнению, он и его коллеги вовсе не следили за модными музыкальными тенденциями и не пытались быть впереди планеты всей. Дескать, у каждого в голове свой собственный гул. Джефф Барроу, Portishead, вообще зануда, завернутый на саундтреках фильмов 60-х годов. Или Диджей Краст. Тоже парень себе на уме. Музыка из Бристоля звучит чуть-чуть иначе. Вовсе не потому, что Бристоль ужасно музыкальный город. Как раз наоборот. Бристоль — это гнусная российская дыра Своеобразие Бристоля в том, что он изолирован от всего остального мира. Похоже, что рецепт раннего трип-хопа выглядел так. Бери милую твоему сердцу музыку и топи ее в медленном басу. Massive Attack утопили нежный соул и хип-хоп. Portishead утопили джаз и саундтреки дешевых кинодетективов 30-летней давности. Massive Attack, начинавший как чисто диджейский коллектив, орудовавший двумя проигрывателями грампластинок, пришли к живому многослойному саунду. В 98-м трип-хоп стал восприниматься как живая поп-музыка, которую делают бывшие хип-хоп-диджеи. 3D бледен, лицо его и шевелюра измяты. В жизни его привлекают две вещи – футбол и алкоголь. Марихуану он тоже курит до мертвения. 3D грустно признается, что сам он шизофреник, и что то же самое можно сказать и о его музыке, и о музыке его группы. Шоу-бизнес позволяет тебе быть вполне легальным шизофреником. С вашего позволения, еще одна цитата из 3D, моя любимая. Если какая-то вещь вообще заслуживает, чтобы ее делали, то она заслуживает того, чтобы ее делали медленно. На довольно невинный вопрос, какова его самая большая мечта в жизни, Трики, не задумываясь, отвечает. Одним усилием воли – взрывать головы людей. Он представляет себе это очень отчетливо. Внутренние усилия, легкое жужжение в затылке, свист в воздухе и бах! Чья-то голова разлетелась, как арбуз, по которому ударили палкой. А Трики может отдышаться и пару минут передохнуть. Очень не люблю людей. Ведь Господь Бог насоздавал их всех, чтобы действовать мне на нервы. Играют в какие-то никому не нужные игры и непрерывно лгут. Но поскольку парапсихологическую способность отрывать головы окружающим Трики еще, слава богу, себе не развил, то он вынужден действовать проще. Я часто смотрю на людей неподвижным и тяжелым взглядом, чтобы вызвать у них хотя бы головную боль. Смотреть на людей с настырностью электродрели Трики научился много лет назад у своей бабушки. Впрочем, тогда его звали Эйдриан Тосс. Он родился в Бристоле 30 лет назад. Отец покинул семью вскоре после рождения сына, мать умерла от передозировки наркотиков. С детских лет Эйдриан страдал астмой и панически боялся умереть от удушья. Бабушка его жалела и разрешала не ходить в школу. Она была страстной любительницей фильмов ужасов, каждый день брала на прокат кассеты и всю ночь смотрела их вместе со своим внучонком. А утром они отсыпались. Уже в 14 лет Эйдриан был довольно отпетым малым. Он предводительствовал в банде трудных подростков, которые занимались разного рода мелкой и преступной деятельностью. Влезали в квартиру, гоняли автомобили, торговали марихуаной, гонялись за девчонками и, естественно, дрались. Именно в это время к юноше прилипла кличка Трики Кит, то есть маленький обманщик, который через 10 лет сократилась до просто Трики. Многие хип-хоп-музыканты уверяют, что если бы не музыка, они точно оказались бы уголовниками. В случае Трики это шаблонное заявление не является преувеличением. Бабушка накачивала внучка не только фильмами ужасов, но и безысходно трагичными песнями Билли Холидей. Старуха подолгу смотрела в глаза Трики, запрещая ему мигать или отводить взгляд. Она пыталась разглядеть в его лице черты своей погибшей дочери. В результате подросток блестяще освоил неподвижно гипнотический и вполне безумный взгляд, который ему очень помог в его уголовной и музыкальной карьере. Собственно, особенно опасным хулиганом Трики не был. Маленький, худенький, тонко чувствующий и к тому же больной астмой, подросток на шкаф никак не походил и в драке предпочитал не ввязываться. Он устрашал своим видом и хорошо подвешенным языком. Трики постоянно наряжался в девичье платье и красил губы в ярко-пурпурный цвет. Заявлялся он в таком виде и в школу. В 17 лет его ненадолго посадили, поймав на попытке разменять фальшивые банкноты. Спрей против астмы у него отобрали. Тогда на Трики наехали сокамерники. У него от перевозбуждения начался приступ астмы, но спрей ему так и не вернули. Он выжил каким-то чудом. На ребят из Massive Attack, принесенная Трики песня Aftermath, не произвела ровным счетом никакого впечатления, и они наотрез отказались включать ее в свой второй альбом Protection. Трики казалось, что его коллеги слишком долго вылизывают каждый трек, избегают непротуренных путей и не доверяют ему принятия важных стратегических решений. Он понял, что пора начинать соло-карьеру. Сказать, что его дебютный альбом Maxim Quay произвел впечатление, значит ничего не сказать. Он был одновременно мелодичным и безумным. Ритм как-то неласково сбивался и дергался. В густо наполненных матерщиной текстах речь шла о страхах, ужасах и мрачных сексуальных наваждениях. Хриплый и свистящий голос астматика Трики сравнивали с наждачной бумагой, а музыка воспринималась не иначе, как нечто потустороннее или в лучшем случае инопланетное. Одним словом, восторгу критиков не было предела. Именно для характеристики саунда альбома Maxim Quay был применен термин трип-хоп. Трип-хоп воспринимался как брит-поп, изготовленный из хип-хопа и даба. В отличие от Massive Attack, в Portishead Трики звучал злобно и мрачно. И в ностальгической грусти и задумчивости его заподозрить было никак нельзя. Источники его саунда критики усматривали в панк-роке. Принцип «все, что не сделаю, будет хорошо». В необычном количестве выкуриваемой травы Трики курит марихуану без перерыва, причем, дескать, и объясняется его склонность к длинным и монотонным трекам, наполненным странными акустическими вкраплениями, и даже в его хронической астме. Дело не только в натреснутом и сухом тембре голоса Трики и в его задыхающейся интонации, а в том, что саунд в целом очень плотный и удушливый, в нем нет воздуха и света. Трики был моментально объявлен гением и живым классиком, которому удалось убедительно продемонстрировать, что у поп-музыки есть будущее. Иными словами, Трики моментально стал законодателем музыкальной моды. Его личный вкус, его личная боль и безумие вдруг оказались необычно клевой и стильной штукой. Всем захотелось иметь такую же. Вся история поп-музыки – это история изготовления love songs, песен о любви. Поп-сознание воспринимает любовь в качестве позитивной, жизнеутверждающей, освободительной силы. Любовь – это награда страдальцу, и если Скорпионс поют о грязной любви, то они ее вовсе не осуждают, а радуются ей, вызывая одобрение сочувствующей публики. Для Трики любовь – это паранойя, мрачная и безысходная болезнь, ну и, разумеется, очень серьезное и глубоко личное дело. Видеоклипные оргии и самореклама в духе принца, который искренне гордится своими живописными и безобидными пороками, для Трики неприемлемы. Мысль Трики медленно ходит по кругу с настойчивостью кошки-маньячки, которая никуда особенно не направляется, но и на месте сидеть не может. В искусствоведении время от времени всплывает термин «декаданс», когда наступает закат цивилизации, когда общество утрачивает способность к развитию, начинается роскошное и бессмысленное благоухание и гниение. Но раз все сколько-нибудь заметные империи уже давным-давно вымерли, критики, ничтоже сумнящиеся, усматривают черты декаданса в конце каждой исторической эпохи или, еще проще, в конце столетия. Музыка Мольера и Дебюсси, поэзия русского и французского символизма, архитектура стиля модерн расцвели на стыке 19 и 20 веков. Трики, конечно, не похож на Дебюсси, Бальмонта и тем более на фасад московской гостиницы «Метрополь», но что ненавистный 20 век уже проходит, он, очевидно, чувствовал. Все прогрессивное человечество ожидало продолжения альбома «Мартин Квей», но его не последовало. Трики, увидев, что его саунд моментально разворовали и размножили, задался целью изготовить музыку, которую не только будет невозможно скопировать, но главное и не захочется. Он добился своего, его продукция образца 96 года звучала на удивление сухо, мрачно и минималистично. Трики поставил в тупик большинство своих поклонников и подражателей и вместе с Мэрилином Мэнсоном стал одной из самых крупных странностей середины 90-х. Трики заявил, что не хочет иллюзии счастья и радости, не хочет подделок, эрзацев и протезов. Он хочет того, что он называет реальной жизнью, имеется в виду какой-то всеобъемлющий и непобедимый ужас, в котором оказывается человек, отказывающийся лгать себе. Трики хранит спокойствие, не суетится и не ускоряет темпа, дескать, быстрая музыка – это свидетельство паники и смятения души. Но одновременно он и не отводит взгляда от мрака, окружающего его, и в то же время плещущегося в нем. Вообще говоря, это довольно странная позиция для поп-музыканта. Куда больше она напоминает мировоззрение средневекового рыцаря или шамана. World Sound. На волне разгоревшихся страстей вокруг трип-хопа в моду снова вошел даб. Опять стали выпускаться даб-альбомы и переиздаваться старые записи 70-х годов. Даб стал постоянной темой в музыкальных журналах. Выяснилось, что басоемкие разновидности музыки очень многим обязаны даб-идеи. Более того, вся новая музыка 90-х при ближайшем рассмотрении оказалась неодабом. Самый крупный поставщик неодаба 90-х – это нью-йоркский лейбл World Sound, продвигающий очень тяжелый, медленный и угрожающий брейкбит, часто с ближневосточным оттенком. По общему признанию, альбомы, выходящие на лейбле World Sound, звучат мрачно, это тяжелая и угрожающая музыка. Я бы не стал настаивать на подобной преувеличенной эмоциональной оценке, ведь у каждого свои представления о том, что такое мрачный звук. В любом случае, можно согласиться с тем, что это довольно интенсивная музыка, чуждая всякой слюнявости. Впрочем, учитывая то, что World Sound действует в атмосфере слюнявого хип-хопа, я бы подкорректировал последнее утверждение таким образом. Это довольно интенсивная музыка, даже слюнявость у нее насупленная. Журналисты радостно соглашались, что звучание World Sound как нельзя лучше характеризует ту античеловеческую помойку, в которую превратился Нью-Йорк. Говоря о своей музыке и своем миросозерцании, ребята из World Sound постоянно употребляют слова ill, illness, то есть больной, болезнь, такие слова как джаз, фанк, раньше были гнусной матерщиной, теперь же и слово «больной» начинает восприниматься как позитивное. В состоянии всеобщей разрухи и тотальной катастрофы, а музыканты из World Sound уверены, что живут на обломках цивилизации, всякий трезвый человек должен признать, что он тяжело болен. Только тогда у него появится шанс на выздоровление. А в нашей высокотехнологичной цивилизации так называемое «здоровье» – это симптом полной капитуляции перед материалистическим миром больших машин, больших денег и больших руин. Ребята из творческого коллектива World Sound не только делают сногсшибательную музыку, у них и в голове сногсшибательные опилки. Европейские журналисты тщательно следят, чтобы по ходу интервью не всплыла никакая паранойя. но отдельные перлы все же просачиваются в печать. Скажем такой, человек – это промежуточная стадия развития, переход от обезьяны к человеку мы уже осуществили. Теперь перед нами стоит задача превращения человека в инопланетянина. World Sound вдохновляется книгой Уильяма Купера «Вот скачет конь бледный», а также так называемой «Книгой откровений». В них идет речь о всемирном заговоре. Для тех, кто не в курсе, я поясню. Конец света наступил. Сбываются пророчества апокалипсиса. Но конец света наступил не сам собой, так сказать, стихийно. Конец света – результат деятельности всемогущих, но тщательно законспирированных сил. К чему они стремятся? К тотальному контролю. Функционирует все это дело следующим образом. Не осталось свободной инициативы. Абсолютно все, что в обществе происходит, заранее заказано и оплачено. Все мы безмозглые куклы. Единственный мотив нашей деятельности – погоня за деньгами. Мы сами не знаем, что и зачем творим. Поэтому все, что происходит вокруг и внутри нас – это реализация глобального плана каких-то темных сил. Противостоять этому тайному заговору невозможно. Это слишком уже поздно. Но можно попытаться пережить конец света. Для этого надо отказаться от материалистического взгляда на вещи и встать на чисто идеалистическую позицию. Лейбл World Sound отказался печатать на обложках своих компакт-дисков штрих-код. Дескать, в Библии прямо сказано, что в последние времена будет идти строгий учет всех товаров, и на каждом из них будет стоять особая помета. Именно поэтому многие американские универмаги отказываются заказывать компакт-диски World Sound, ведь все кассы давным-давно автоматизированы. Продукция фирмы пользуется куда большим спросом в Европе, но ирония судьбы заключается в том, что альбомы World Sound переиздаются в Европе самыми настоящим штрих-кодом. Да, от судьбы не уйдешь, я имею в виду этот конец света. Знак фирмы World Sound – это буквы S и W. Написаны они очень хитро. W пересекает S. В результате получается знак доллара. Но не с двумя вертикальными черточками, а с тремя. Страшно подумать, что за этим может скрываться. Особое значение в идеологическом комплексе World Sound имеет нумерология. Просвещенные болваны полагают, что это лженаука. Для тех, кто видит сквозь стены, это путь к знанию. В 98 году на интернетовском сайте World Sound я нашел текст парня, выпускающего свою музыку под псевдонимом «Профессор Шибах». Нумерология – это не только священная наука, это самый простой и естественный способ общения с инопланетянами. Последовательность чисел – это единственная возможность обменяться с ними знанием. Числа 3 и 1 полны смысла и значения. Весь духовный опыт человечества может быть выражен формулой 3 в 1 и 1 в 3. Геометрическая реализация этой идеи – равносторонний треугольник. Это образ Творца, находящегося в полном покое и созерцающего самого себя. Если каждый из ребер равностороннего треугольника разбить пополам, то возникнет 4 маленьких равносторонних треугольника. Это начало творения и одновременно появление числа 4. Ведь 4 – это 3 плюс 1. Этот закон содержит секрет ключевого числа трехмерного мира – числа 7. Для дальнейшей информации на эту тему посмотрите на египетские пирамиды и дождитесь до 2000 года. Я снимаю шляпу и завидую. Именно в таком стиле следует излагать свою творческую позицию и комментировать музыку. Шоу-бизнес. Не следует представлять себе драм-н-бейс и трип-хоп в качестве хотя бы и обращающих на себя внимание, но в целом маргинальных явлений. И драм-н-бейс, и трип-хоп являлись несущими столбами грандиозного проекта обновления лица современной поп-музыки. За этим проектом можно распознать, выражаясь в ретро-стиле, оскал британского поп-музыкального империализма. Следует отметить, что шоу-бизнес – это далеко не столь очевидная вещь, как могло бы показаться. Бизнес и шоу, хотя и тесно связаны, но, вообще говоря, не идентичны. И функционируют по собственным законам и в собственных пространствах. Интернациональные концерны явно относятся к бизнесу. Они могут вложить в маркетинг чего угодно, непомерно большие деньги. Но этим сфера их возможностей ограничена. либо дать большие деньги, либо их отнять. Собственно, бизнес – это вещь на редкость неизумительная и, разумеется, существующая в рамках в самых разных формах – крупных, средних и мелких. Крупный бизнес хочет вкладывать деньги в звезд, в перспективные тенденции, в то, что пользуется массовым спросом. При этом, как именно возникают звезды и почему именно эти, а не другие, как появляются тенденции и моды, как возникает спрос и почему он проходит, концерны, похоже, не знают. Шоу находится за пределами их понимания. Кто же контролирует шоу? Ответ на этот вопрос вовсе не очевиден. Ясно, что никакую инстанцию, то есть никакой небоскреб с сияющими буквами на крыше, указать невозможно. Ясно и то, что шоу, в отличие от бизнеса, существует далеко не везде. Есть оно в Великобритании, есть оно и в США. А вот в остальных местах, скажем, в Германии, где музыкального бизнеса куда больше, чем в Великобритании, его нет. Шоу – это ярмарка тщеславия, это результат многолетней традиции создания звезд на конвейере, традиции устроения истерик в автономно действующих средствах массовой информации. Ведь дело не только в том, чтобы объявить кого-то звездой. Нужно воспитать массы людей, желающих стать звездой, знающих, что это такое и зачем нужно. А с другой стороны, нужно воспитывать новые и новые поколения потребителей именно звезд, экстравагантных, капризных, блестящих и недостижимых. И дело тут далеко не только в деньгах. Британская музыкальная пресса смакует историю британской поп-музыки и буквально толкает музыканта в спину «Стань новым Дэвидом Боуи» и демонстрирует при этом компетентность, иронию, вкус, легкость, лихость и страсть. Эйфорию в прессе называют коротким словечком «хайп», происходящим от «гипертрофировать». Собственно, наличие или отсутствие этого самого шоу-бизнеса как раз и определяется тем, способны ли масс-медиа подавать народу поп-культуру и в восторженно гипертрофированном виде. На Британских островах музыкально-критические вакханалии прекрасно функционируют. Весь остальной мир поделен на две части. Во-первых, это серая и безинициативная зона, к которой относится континентальная Европа, и во-вторых, огромные США со своими собственными автономно функционирующими ярмарками тщеславия. По поводу континентальной Европы британская поп-мода никаких комплексов не испытывает, а вот наличие США с их повернутыми внутрь себя глазами сильно раздражает их. Шик должен быть столичным, провинциальность убивает глэм. Все британские поп-музыкальные явления 90-х объединяет одно обстоятельство, а именно то, что они британские. Chemical Brothers, Massive Attack, Goldie, FX Twin, Oasis, Tricky, Pulp, Prodigy, Radiohead, The Orb, Fatboy Slim и многие-многие прочие выкопаны, выкормлены, избалованы и проданы за рубеж британским шоу-бизнесом. Для всех них придуманы стили, они многократно вытащены на обложки журналов. На их выступления согнана публика, прошедшая соответствующую подготовку. Похоже, что с точки зрения британских музыкальных масс-медиа, новая музыка делается из старой, как минимум стремится быть такой же классной, как и старая. При этом под настоящей музыкой понимается гитарный британский поп. От бит-групп 60-х, Beatles, Kinks, через длинноволосую психоделику Pink Floyd и глэм Дэвид Боуи до панка конца 70-х The Clash. Даб и регги никогда не были особенно далекими. В Великобритании традиционно много выходцев с Ямайки. В конце 80-х пантеон британской музыки обогатился Acid House'ом и брейкбитом. Acid House равно новый панк, равно новая психоделика. Это и есть рецепт новой британской музыки. Уменьшая или увеличивая количество гитар и ускоряя их, или наоборот замедляя темп, мы получаем весь спектр. Oasis, Chemical Brothers, Goldie, FX Twin, Portishead, Oasis. Открытие, что Acid – это психоделический рок сегодня, сделали, разумеется, не Chemical Brothers. И даже не манчестерские рейв-группы конца 80-х – Stone Roses, Blue Mondays, Imperial Carpets, и даже не диджей Энди Уэзерл, которую уже в 89 году изготовил немедленно расхваленные до небес хаос ремиксы для Happy Mondays и Primal Scream. И даже не Primal Scream со своим расхваленным танцевальным рок-альбомом Скримоделика, 91 год, а исключительно британская музыкальная критика, расхваливавшая до небес Уэрилла, Chemical Brothers, The Orb. The Orb тоже изготовили прогрессивный ремикс. Иными словами, если в 89-м еще и не было ясно, в какую именно сторону пойдет развитие, то по крайней мере было ясно, кто его будет контролировать. Модно-музыкальный мир порезвился с эсет-джазом, эсет-хаусом, хэппи-хардкором, этно-трансом, эмбиентом, с отменившим их всех брит-попом новой волны, Оазис, Блю и прочими. И году в 97-м вновь сделал чудесное открытие. Эсет – это психоделический рок сегодня. Для убедительности такого рода открытия немаловажно, что никто более 5 лет музыздания, как правило, не читает.